Так они и ехали в ячейках бочкотары, каждый в своей. Однажды на Косогоре у обочины дороги путешественники увидели старичка с поднятым пальцем. Палец был огромен, извилист и коряв, как сучок. Володя притормозил, посмотрел на старичка из кабины. Старичок слабо стонал. «Ты чего, дедуля, стонаешь?» — спросил Володя. «Да видишь, как палец-то раздуло!» — ответил старичок. 10 дён назад собираю я, добрые люди, груздя в бару. И подвернись тут, гад темно-зеленый! Этот гад меня в палец и клюнул, зашипел и ушел. 10 дён не сплю». «Ну, дед, поел ты груздей!» — вдруг тихо захохотал Володя Телескопов, как будто ничего смешнее этой истории в жизни не слыхал. «Порубал ты, дедуля, груздей! Вкусные грузди-то были или не очень? Ну, братцы, умора! Дед груздей захотел!» «Что это с вами, Володя?» — сухо спросил Вадим Афанасьевич. «Что это вы так развеселились? Не ожидал я от вас такого!» Володя поперхнулся смехом и покраснел. «В самом деле, чего это я ржу, как ишак? Извините, дедушка, мой глупый смех. Вам лечиться надо, починять ваш пальчик. 0,5 литра водки вам надо выпить, папаша. Или 700 грамм. «Ничего, терпение еще есть», — простонал старичок.